Глава 67. Эверли. «Хочешь еще кофе, дорогая?» Мама взялась за кофейник, и я покачала головой. Нет, я больше не хотела кофе. По моим венам уже циркулировало достаточно кофеина. Чего мне хотелось, так это встать и изучить фотографии в прихожей. С тех пор, как я вошла в дом, не могла думать ни о чем, кроме своего видения. Я видела это фото, значит, оно должно быть где-то здесь. Неужели все еще висело на стене? Почему я не замечала его раньше? Еще тост? Она больше не хочет, мам, оставь ее в покое. Мелоди? В голосе отца звучали предостерегающие нотки. «Я просто очень рада тебя видеть». Мама сияла, глядя на меня. «Ты хорошо выглядишь». Она сказала это уже 3 раза. Я проигнорировала это замечание, а Мелоди закатила глаза. «По-настоящему отдохнувший. Тебе так не кажется, Митч?» Отец пробормотал что-то неразборчивое. «Программа цифрового детокса пошла мне на пользу. У нее появился парень», — перебила Мелоди. Я застыла, мама замерла, папа побледнел. «Парень?» — прохрипела мама. «Смертный? Вряд ли она нашла бы себе ведьмака в Дублине». Я кинула на сестру злобный взгляд. Что на нее нашло? Родители выжидающе смотрели на меня. Вот дерьмо. Оставался только один выход — врать самым наглым образом. «Ничего серьезного», — бросила я, отмахнувшись. «Так, мимолетная интрижка». Папа вздрогнул, внезапно очень заинтересовавшись своим кофе. «Мы договорились, что все закончится, когда я... вернусь». «Точно?» — поддразнила Мелоди. А мама спросила. «И когда же это будет?» «Я хочу окончить семестр». «Пожалуйста, пусть земля разверзнется и поглотит меня». «А теперь прошу меня извинить». Я встала и схватила Мелоди за руку. «Мел поможет мне распаковать вещи». Грубо стащив сестру со стула, я поволокла ее за собой в гостиную. Мама и папа изумленно смотрели нам вслед. «С ума сошла?» — прошипела я. «Что на тебя нашло?» «На меня? Это на тебя что нашло? Или лучше сказать, кто?» Я угрожающе шагнула к ней. «Очень хорошо подумай, прежде чем произнести следующие слова». Глаза Мелоди расширились от шока. Я и сама себе поражалась. Это же моя младшая сестра, и она боялась меня потерять, и тем не менее я вдруг ощутила внутри ярость и огонь, который никак не могла объяснить. «Эф», — заикаясь, произнесла Мел, и вытаращилась на меня. «Твои глаза! Что с ними?» Мелоди сглотнула и нервно покосилась в сторону кухни. «У вас все в порядке, девочки?» «Все отлично, папа!» — крикнула я, не сводя взгляда с Мелоди, которая сделала несколько шагов назад. «Неужели она меня испугалась?» «Красные!» — выдавила она. «Твои глаза, они светятся красным!» «Что?» Забыв про сестру, я бросилась к зеркалу в коридоре, и действительно... «Ах ты ж!» Потрясённая, я поднесла руку ко рту. Красные крапинки были едва заметны, но они были. Маленькие искорки в обычно серой, как камень радужки. Как угольки в пепле угасающего костра или того, который вот-вот разгорится. Мелоди встала рядом со мной, на ее лице отражался страх. «Что это значит, Эф?» «Я не знаю».